место пресечения, официально именуемого следственный изолятор номер 2. Проскочить через шлюз на волю было невозможно. Ни одинокому беглецу, ни группе отморозков, ни даже всей тюрьме Калина думала бы о сумасшествии пойти на приступ ворот, потому что шлюз был ярко освещенным каменным туннелем со смотровой траншеей на земле и обзорной галерейкой под сводом, а заканчивался шлюз с обеих концов здоровенными железными плитами ворот на электрической тяге. И управление их было включено так, что никогда внешние и внутренние воротины не могли быть отворены одновременно. Или внешняя створка на волю, или внутренняя в тюрьму. Шлюз возвел Иван Михайлович давно. Вскоре после своего грандиозного восхождения к вершине тюремной власти. Был он когда-то молодой капитанишка, никому неизвестный и ничем не приметный, зашарпанный опер по режиму, каких в безбрежной советской тюремной системе несчитанные легионы. И вдруг судьба предоставила ему случай, о котором он сумрачно и тщетно томился душой в угрюмой конвойной гордыне. В старом корпусе тюрьмы начался бунт. Заключенные особо сейсмический материал узнали, что по огромному следственному делу о коррупции судебно-следственных работников арестован и начальник Бутырской тюрьмы. С воли маляву передали или надзиратели трепанули, кто это узнает. Но к ночи тюрьму охватило пламя мятежа. Было это на исходе летней субботы, и замнач по режиму, сторожившийся от ужаса, тщетно дозванивался какому-нибудь начальству МВД, чтобы получить указание, что можно и что должно делать. А зэки, уже придушив и растоптав нескольких надзирателей, ломали себе на оружие коридорные рассекатели, заборы из мощных стальных прутьев и, сокрушая по пути замки, рвались во внутренний двор. Оперуполномоченный Иван Потапов, стоя на вахте, наблюдал, как зэки уже разбивают внутри брусовые ворота корпуса. Он понимал, что если они вырвутся во внутренний двор, конец. Стрельба с угловых сторожевых вышек результатов не даст. Очень узкое поле поражения. Напирающая сзади толпа промчится через двор, неся убитых пред собой, как щиты. А шлюза тогда еще не было. И, не дожидаясь разрешения совсем обделавшегося замначальника, схватил автомат Калашникова, приказал двум конвойным солдатам-киргизам следовать за ним и помчался по черной запасной лестнице на третий этаж главного тюремного корпуса. Они обогнули кипящий кратер зэков в кирпичном коридоре сортировки на первой сборке и вышли на них с тыла. С верхней поперечной галереи он смотрел на беснующихся внизу стриженных черных масластых зэков и понимал, что и глаз архангелов они сейчас не услышат. «Огонь!» — скомандовал Потапов в своей киргизской армии, конвойной Золотой Орде. Три свинцовых струи разом плеснули в месиво тел, круто заваренное духотой, яростью, истерикой, и, перекрывая грохот автоматов, полыхнул под крышу визг, крик, муки, рыдание и долгий завитой мат. Как муравьи в развороченной куче, подумал тогда Потапов, с остервенением нажимая спусковую скобу.